Глава 7. Совсем недолго побыли. Джордж говорил громко, чтобы его услышали за шумом, с которым грузили багаж через 2 вагона от них. Он обнял Брэд, ощутив, несмотря на пышные юбки, ее округлившийся животик. «Ты уж побереги этого малыша, о котором я не должен упоминать, и доберись до Сан-Франциско заблаговременно». Их окутали клубы пара. Пахнущая лавандой щека Брэд была мокрой. «Не беспокойся». «Он родится в Калифорнии». «Ты уверена, что это мальчик?» спросила Констанция. «Абсолютно», ответил Билли. В новом широком пальто темно-серого цвета и галстуке более светлого тона он выглядел очень элегантно. Они с Констанцией обнялись, потом женщины обняли друг друга. Джордж пожал брату руку. «Не стану скрывать, Билли. Мне бы хотелось, чтобы ты остался в Пенсильвании. Слишком много воспоминаний на этом берегу Миссисипи. Я всегда любил Вестпойнт, но, как и ты, сыт армией по горло. И тем, что армия заставила тебя делать», – подумал Джордж. «Да защитит Бог тебя и всех вас», – сказал Билли. «И вас с Брэд, и вашего сына. Поскольку за религию в нашей семье отвечает Констанция, я попрошу ее молиться о том, чтобы море было спокойным, пока вы плывете к Южной Америке и вокруг мыса Горн. Там сейчас зима, но мы справимся». «Лучше, чем получается у меня», – с глубокой грустью подумал Джордж. Она не отпускала его, вызывая беспричинную задумчивость и апатию с той самой ссоры со Стивенсом в Вашингтоне. «Если ваш корабль будет стоять в Лос-Анджелесе достаточно долго», – сказала Констанция, – «пожалуйста, загляните в адвокатскую контору моего отца, передайте, что я его люблю». «Непременно», – кивнул Билли. «По вагонам», – объявил кондуктор. Стоя чуть в стороне, Патриция махала рукой отъезжавшим путешественникам. Уильям смотрел на симпатичную девушку, спешившую к последнему вагону. Продолжая улыбаться, Патриция прошипела ему: «Помаши рукой, грубиян!» Уильям показал ей язык и махнул рукой. Поезд тронулся. Джордж быстро пошел по платформе рядом с вагоном Билли и Брэд и закричал: «Обязательно убедите Мадлен взять еще одну суду, если ей нужны деньги!» «Конечно!» – крикнул в ответ Билли. «Билли, сразу сообщи, как устроитесь. Пришли телеграмму». «Обещаю!» – паровоз засвистел. «А ты сообщи, если станет что-нибудь известно о Чарльзе». Джордж энергично закивал. Поезд уже набирал ход. Пока военное министерство не ответило на оба письма Билли с просьбой сообщить о местонахождении его лучшего друга, который предположительно должен был служить в кавалерии где-то на западе. Джордж побежал быстрее, размахивая шляпой и что-то крича, хотя его уже никто не слышал. Констанция звала мужа, прося вернуться. Поезд миновал платформу и пошел быстрее вдоль берега реки и старого русла канала. Билли и Брэд исчезли. Как же Джордж завидовал их молодости, независимости. Восхищался их храбростью, ведь они решили переехать в штат, о котором только читали в старых путеводителях времен золотой лихорадки, не заслуживающих доверия. Впрочем, американцы в Калифорнии процветали. 4 крупнейших предпринимателей, известных как «Большая четверка», сейчас вели строительство самого сложного участка трансконтинентальной железной дороги через горы Сьерра-Невада. Так что уже через каких-то несколько лет Тихоокеанское побережье будет связано с остальной страной. Билли твердо намеревался открыть свою строительную фирму, и никакие обещания Джорджа обеспечить ему прекрасное будущее на заводе хазардов не могли его поколебать. «Черт!» – пробормотал Джордж, останавливаясь на краю платформы. Прежде чем вернуться к своей семье, он смахнул слезы с глаз. Было понятно, что имел в виду брат, когда говорил о воспоминаниях, связанных с восточным берегом Миссисипи. Как-то вечером они проговорили об этом несколько часов, когда в доме все уже спали. Война оставила в их душе глубокий след, навсегда изменив их обоих настолько глубоко и основательно, что они, возможно, этого еще даже не понимали. Джордж рассказал о встрече с 2 отставниками перед его отъездом из Вашингтона. В баре отеля «Уиллард» они изрядно напились, и их потянуло на откровенность. Сначала один, потом второй признались, что чувствуют себя потерянными теперь, когда насыщенные переживаниями военные будни остались в прошлом. Уже в глубокой ночи братья рассказали друг другу о мучивших их призраках. Билли не мог избавиться от воспоминаний о боевом товарище Элайджи Фармере, который погиб в бою, несмотря на свою непоколебимую веру в доброту Бога. Не мог он забыть и о тюрьме Либби. Ему до сих пор снились кошмары о ней. Наверное, он бы там и умер, если бы не дерзкий побег, задуманный и осуществленный Чарльзом и Ори Мейнами. А еще он слишком ярко помнил жестокий, холодный взгляд своего лучшего друга Чарльза, когда они встретились в конце войны. Джордж никак не мог забыть тот день, когда узнал о смерти Ори, и те полчаса, которые он простоял на коленях возле его пустой могилы в Монт-Ройл после того, как захоронил в ней письмо об их дружбе, написанное в 61-м году, но так и не отправленное. В письме он выражал надежду, что узы дружбы между Мейнами и Хазардами выстоят в этой войне, и самое главное, что все члены их семей останутся в живых. Для Ори этим надеждам не суждено было сбыться. Джордж вернулся к своей семье. Констанция сразу заметила подавленное настроение мужа. Она взяла его за руку, когда они шли к лакированному фаэтону, верх которого был откинут из-за августовской жары. Кучер открыл перед Хазардами дверцы, потом забрался на свое место и взмахнул кнутом над головами двух великолепных гнедых лошадей. «Мой город», – думал Джордж, пока фаэтон катил вверх по склону. Джордж был главным совладельцем банка Lehigh Station, имел более четверти акций. Также ему принадлежал отель Station House, который сейчас высился слева, и почти треть домов в черте города. Большинство из них находились в деловом квартале вдоль реки, но было и 14 основательных кирпичных зданий, построенных выше на склоне. Они сдавались в аренду мастерам завода Хазардов и нескольким богатым торговцам. Пока фаэтон ехал дальше, Джордж внимательно оглядывал улицы, выискивая трех жертв войны, живших в этом городе. Первым он увидел слепого юношу, просившего милостыню на оживленном тротуаре рядом с универсальным магазином Пинкни Герберта. Парень с деревянной ногой им так и не встретился, зато в следующем квартале он заметил Тома Хаслера. «Стой, Джером, подожди минутку!» – крикнул Джордж и выскочил из кареты. Патриция и Уильям нетерпеливо вздохнули. Короткие ноги Джорджа быстро донесли его до юноши, которому он дал работу на своем заводе. Однако Том не смог справиться даже с самым простым делом, поэтому теперь бродил каждый день по городу, позвякивая жестяной банкой, в которую мать специально клала камешки, будто юноше уже что-то подали. Джордж сунул в банку бумажку в $10. Вид обвисших губ Тома и мертвых карих глаз всегда бесконечно расстраивал его. Как и двоим другим городским военным инвалидам, Тому Хаслеру не исполнилось еще и 20. «Как ты сегодня, Томми?» Пустой взгляд юноши скользнул от реки к склонам холмов на другом берегу. «Прекрасно, сэр. Жду приказа генерала Мида. Мы должны до темноты оттеснить бунтовщиков с семинарского холма». «Хорошо, Том. Ты победишь». Джордж отвернулся, чувствуя, как на глаза наворачиваются слезы. В последнее время с ним это случалось все чаще. Просто стыд какой-то. Он сел в фаэтон и захлопнул невысокую дверцу, не глядя на жену. «Как стыдно. Что же со мной происходит?» Иногда он, впрочем, понимал, что с ним происходит то же, что происходило с его братом и еще тысячами других мужчин. Мощные незнакомые чувства после капитуляции. Дурные сны. Мысли о дружбе, появлявшиеся в странной атмосфере постоянной близости смерти. Воспоминания о хороших людях, убитых в бессмысленных боях. О дураках и трусах, которые выжили по воле случая или притворившись больными накануне сражения. То, что происходило с Джорджем и со всей Америкой, стало последствием 4-летнего противостояния, равного которому еще не знал мир. Не было ничего нового в том, что кузен убивал кузена или брат брата. Однако появившееся в этой войне автоматическое оружие, телеграф и железные дороги сделали искусство уничтожения себе подобных более совершенным. На полях и лугах, в долинах рек и на горных склонах тысячи невинных людей испытали на себе ужасы современной войны. И вот теперь эта война не хотела отпускать Джорджа. Констанция видела это в потерянных, измученных глазах мужа, когда фаэтон взбирался все выше по дороге к Бельведеру, их поместью на вершине холма. Ей хотелось взять его за руку, но она слишком хорошо понимала, что не сможет облегчить эту боль, как не сможет уже, наверное, никто и никогда. Весь день Джордж провел на заводе. Военное производство было уже почти полностью свернуто, и предприятие вновь вернулось к выпуску кованых архитектурных украшений, чугунных изделий, предназначенных для разных целей, и, что, возможно, самое важное – рельсов. Почти все железные дороги на юге были разрушены, а на западе строили две новые ветки, что создавало еще один огромный рынок. Дороги Union Pacific вдоль долины реки Плат и Union Pacific, восточное отделение в Канзасе, не имели ничего общего, кроме названия, но обе тянулись к сотому меридиану. Первая ветка, дотянувшаяся до него, выиграла бы право на дальнейшее строительство и соединилась бы с дорогой Central Pacific, которая строилась на восток от Калифорнии. Джош вернулся домой только тогда, когда остальные члены семьи уже поужинали и собрались вокруг их нового сокровища – рояля, присланного в подарок Генри Штайнбегом и его сыновьями из Нью-Йорка. Хазард поставлял для их компании металлические пластины для фортепиано, которые получили название «Стейнвей», потому что Штайнбегу оно показалось более благозвучным, коммерческим и американским. Штайнбек прошел долгий путь и даже сражался добровольцем в кровавой битве с Наполеоном при Ватерлоо. Джорджу очень нравился этот человек. Он поздоровался с семьей и прошел на кухню, где съел пару тонких кусков холодного ростбифа. Больше ничего не хотелось. Потом уселся на веранде и, поставив одну ногу на перекладину ограждения, стал делать карандашные пометки на архитектурном проекте нового завода в Питтсбурге. Этот город, расположенный на двух Огайских реках, почти наверняка мог стать металлургическим центром страны в ближайшие 10 лет. Джордж хотел добраться туда раньше остальных. Из дома доносились звуки рояля. Патриция играла и пела вместе с матерью «Listen to the Mockingbird», «Dixie's Land», любимую песню Брэд, и «Hey, Columbia», которую многие уже считали национальным гимном, потому что Конгресс и общество никак не могли прийти к соглашению в этом вопросе. Вскоре пение смолкло. Джордж продолжал работать, пока августовский день не подошел к концу. Он видел, как в стоящем по соседству доме Стэнли и Изабель, перемещаясь из комнаты в комнату, движется фонарь смотрителя, просвечивая сквозь занавешенные окна. Хозяева теперь бывали здесь редко. Джордж по ним не скучал. Он попытался сделать кое-какие математические расчеты с учетом стоимости участка земли, необходимого для постройки нового завода. После четвертой попытки он отчаялся получить верный ответ и отложил бумаги. Снова навалилась тоска, необъяснимая и вместе с тем изматывающая. Он побрел в дом, чувствуя себя старым и уставшим. В пустой библиотеке он остановился возле письменного стола и стал смотреть на два предмета, которые неизменно находились на его полированной поверхности. Одним из них был осколок метеорита. Звездное железо, так называли их в древности. Для Джорджа этот гость с небес всегда олицетворял собой невероятную власть железа. Оно могло как облегчить жизнь человеку, так и отнять ее, если сделать из него оружие. Рядом с метеоритом лежала веточка горного лавра, в изобилии росшего в долине. В семье Хазард лавр всегда был символом жизнестойкости, торжества, надежды и добра, которые могли дать только любовь и поддержка семьи. Веточка засохла, увядшие листья стали бурыми. Джордж бросил ее в холодный камин. За его спиной открылась дверь. «Я так и подумала, что ты здесь». Констанция поцеловала его в щеку, и он почувствовал приятный запах шоколада. Ее рыжие волосы были заколоты шпильками, пухлое лицо сияло после умывания. «Что не так, дорогой?» – спросила она, вглядевшись в мужа. «Не знаю, просто чувствую себя ужасно несчастным. Сам не понимаю, почему». «Ну, какие-то причины я могу угадать». «Твой брат едет на другой конец континента, и, возможно, тебе не дают покоя такие же чувства, в которых признались те двое мужчин из бара Уилларда, когда сказали, что им так не хватает переживаний и ярких эмоций, испытанных на войне. Я бы сгорел от стыда, если бы затосковал по убийству людей». «Не по убийству, по обостренному чувству жизни, как будто идешь по краю обрыва». «Нет ничего постыдного в таком признании, если это правда. Тем более, что все скоро пройдет». Джордж кивнул, хотя и не поверил ей. Близкое к отчаянию чувство казалось слишком мощным. «Через несколько недель дом совсем опустеет», — сказал он. «Уильям уедет в Йель. Патриция вернется в Бетлихем, в свою моравскую школу. Она провела прохладной ладонью по его заросшей щеке. Родителям всегда грустно, когда дети покидают их впервые. «Давай-ка мы с тобой немного прогуляемся», – добавила она, взяв его за руку. «Тебе станет легче». Под жарким вечерним ветром они поднялись на холм за Бельведером. Слева внизу открывалась внушительная панорама завода Хазардов. Доменные печи озаряли небо ярко-красным светом. Неожиданно тропинка привела их прямо к тому месту, которого Констанция предпочла бы избежать, потому что оно символизировало отчаяние. Они оказались у большого кратера, оставшегося после падения метеорита весной 61 года, перед самым началом войны. Джордж наклонился над краем кратера. «Ни травинки, даже сорняки до сих пор не выросли. Неужели земля навсегда отравлена?» Он посмотрел на тропу, бежавшую выше по холму. «Наверное, Вирджилия шла именно здесь, когда украла все серебро из дому». «Джордж, не надо вспоминать только плохое». «А о чем хорошем я могу вспоминать?» «Ори мертв. Том Хаслер бродит по улицам с помутившимся рассудком и уже никогда не поправится. Мы не слишком старались предотвратить эту войну и теперь получили то, что заслужили. Все вокруг твердят, что дело Юга проиграно. Что ж, значит и дело Америки тоже. И нашей семьи. И мое». Заводские трубы выбрасывали искры в ночное небо. Констанция обняла мужа. «Как бы мне хотелось развеять эти твои чувства. Не могу видеть, как ты страдаешь». «Прости, мне и самому стыдно, что я так распустился. Это не по-мужски». Он едва слышно выругался, уткнулся лицом в теплую шею жены и пробормотал. «Но я ничего не могу с собой поделать». Констанция молча молилась Богу, в которого искренне верила. Она просила Господа прогнать тяжкие мысли из головы Джорджа и облегчить ту непосильную ношу, которую он сам на себя взвалил. Или хотя бы не добавлять новые, пусть даже самые маленькие. Она боялась, что иначе Джордж просто не выдержит. Они долго стояли, обнявшись на пустом склоне холма, рядом с мертвым кратером. Тетрадь Мадлен. Август 1865-го. Она здесь. Мисс Пруденс Чаффи Загайо. Ей 23, она очень крепкая, родом из фермерской семьи и без всякой жалости к себе называет себя некрасивой. Это правда. У нее круглое лицо и полноватая фигура. Но при всей внешней невзрачности от нее исходит какой-то чудесный свет. Что бы она ни говорила и что бы ни делала, во всем чувствуется удивительная преданность делу, как у тех редких и достойнейших людей, которые делают этот мир лучше, чем он был до их появления. Ее отец наверняка был особенным человеком и не считал, как все остальные, что образование юных девушек никому не нужно и даже опасно, так как высшая математика чересчур утомительна для женского мозга, естественные науки слишком нескромны, а такие дисциплины, как география, представляют угрозу для догм книги бытия. Она и верит, и обладает хорошими знаниями, полученными в Западном женском колледже. С собой мисс Чаффи привезла саквояж с одеждой, Библию, «Путешествие пилигрима в небесную страну» Джорджа Баньяна и с полдюжины синих книжечек МакГаффи. Иллюстрированные антологии детского чтения Уильяма МакГаффи получили огромную популярность с 1830 года, а в некоторых школах Огайо используются и в настоящее время. В первый же вечер, когда мы сидели за скудным ужином, состоящим из горстки вареного риса, я постаралась честно предупредить ее о тех трудностях, с которыми нам придется столкнуться. И в первую очередь о недовольстве соседей, на что она мне ответила. «Миссис Мэйн, я молилась как раз об этом. Ничто не собьет меня с пути. Я ведь одна из тех немногих счастливчиков, о которых святой Павел написал в своем послании к римлянам. Он сверх надежды поверил с надеждою. Я приехала сюда учить, и я буду учить. Ори, мне кажется, я нашла человека, которому смогу по-настоящему доверять. И друга. Пруденс продолжает удивлять меня. Повела ее этим утром к будущему зданию школы, его уже строят на полпути к заброшенному поселку рабов. Линкольн, наш самый последний нанятый рабочий из бывших рабов, покрывал крышу кипарисовой дранкой, изготовленной вручную. Пруденс заявила, что это ее школа, а значит, она должна участвовать в работе. Тут же завязала юбку узлом между ногами и полезла вверх по лестнице. Линкольн выглядел ошеломленным и смущенным, хотя быстро опомнился, когда она принялась заколачивать гвозди, как будто для этого родилась. Я потом спросила, откуда у нее такие навыки. Папа научил. Он чувствовал, что я должна быть готова к любым неожиданностям в этой жизни. Думаю, он просто считал, хотя и никогда не говорил об этом, что на таком гадком утенке, как я, да еще с аболиционистскими идеями, ни один мужчина не захочет жениться. Но на самом деле я могу выйти замуж. Я ведь вам уже говорила, что надежда – это главное. Так или иначе, быть мне замужем или нет, но плотницкое дело все равно пригодится. Да и вообще, учиться всегда полезно. Вот почему я решила учить сама. Утром ходила в лавку братьев Геттис. Не была там с тех пор, как они снова открылись. Пухлый белокожий мистер Рэндалл Геттис приветствовал меня, выйдя из-за прилавка. Свидетельства его литературных притязаний были нарочито выставлены на видном месте на полу в старом деревянном ящике. Подержанные сборники По, Колериджа, романы Гилмора Симса наверняка выкупленные у какого-нибудь обнищавшего землевладельца. Но кто здесь их будет покупать, даже по 5 центов, представить не могу. Еще более откровенно были выложены свидетельства политических пристрастий мистера Геттиса. Прямо на прилавке высились аккуратные стопки «Земли, которую мы любим», одного из тех изданий, которые поддерживают грустную веру в то, что дело Юга еще не потеряно. Геттис встретил ее с преувеличенной любезностью и, выйдя из-за прилавка, подошел так близко, что ей даже стало неловко. Из нагрудного кармана его засаленного сюртука торчал огромный белый носовой платок. В стеклах маленьких круглых очков в металлической оправе посверкивало солнце. Щеки были гладко выбриты, но темная борода чего-то придавала ему неряшливый вид. Мадлен отметила изобилие товаров на полках. «Я и не знала, что у вас такие хорошие запасы, и что у вас нашлись на это деньги. Денег дал один мой родственник из Гринвилла», — сразу же ответил Геттис. Мадлен заметила, как он покосился на ее грудь, когда промокал подбородок платком. «Для меня большое удовольствие видеть вас, миссис Мэйн. Что я могу вам предложить?» «Пока ничего. Я просто хотела узнать, какие у вас цены». Она показала на бочонок. «Например, на семенное зерно». $1 за бушель и четверть полученного урожая или ее стоимость наличными. Для цветных цена двойная. «Рэндалл, я очень рада, что ваш магазин открылся, но не думаю, что нам здесь понравится ценовая политика такого рода». Она произнесла это без малейшей враждебности, однако Рэндалл разозлился. Вся его елейная вежливость вмиг слетела. «Вот уж что точно здесь никому не понравится, так это ваша богомерзкая школа, которую вы собираетесь открыть. Школа для нигеров. А также для всех белых, кто захочет получить новые знания». Геттис пропустил ее замечание мимо ушей. «Это оскорбительно. Более того, бессмысленно. Черный не способен учиться. Его мозг слишком мал. Он годится лишь для того, чтобы быть нашим дровосеком или водовозом, в точности, как сказано в Писании». «За это прокляты вы. Без конца вы будете рабами. Будете рубить дрова и черпать воду для дома Бога моего». Иисус Навин. Глава 9, песнь 23. «А если нигер действительно имеет какие-то проблески ума, образование только разожжет его низменные страсти и пробудет ненависть к тем, кто выше его по положению». «Боже мой, Рэндалл, избавьте меня от этих старых песен». «Нет, мэм», – воскликнул он, – «не избавлю. Мы проиграли войну, но не утратили здравый смысл. Белые граждане нашего округа не допустят здесь африканизации». Мадлен устало повернулась и пошла к двери. «Вы бы лучше прислушались!» – крикнул он ей вслед. «Вас честно предупредили!» Он смотрел ей в спину и не мог видеть, что после этих слов на ее лице отразился испуг. Она с горечью подумала о письме Купера, где он писал ей о Дезмонде Ламоте. «Сколько же еще человек ополчаться на нее?» Суббота. Строительство навеса для лесопильни на берегу реки завершено, так что древесину можно будет отправлять почтовыми пароходами, когда их движение возобновится. Я с некоторой гордостью наблюдала за тем, как 2 наших мула тащили первое кипарисовое бревно к месту распила. Линкольн стоял наверху, а Фред ниже, в яме, и они пилили бревно длинной двуручной пилой. Способ, конечно, доисторический и труд каторжный, но пока у нас нет паровой машины, по-другому не получится. Это лишь начало. Пруденс хочет завтра пойти в церковь. Возьму ее с собой. В церковь святого Иосифа Арифамейского. Лучше бы мы туда не ходили. Остановив фургон и привязав лошадь, Мадлен увидела, как двое мужчин из их прихода отшвырнули свои сигары и быстро зашли в старую, построенную из глины и ракушечника церковь, где молились уже многие поколения приверженцев англиканской веры. Мадлен и Пруденс были в своих лучших шляпках. Когда они подошли к дверям здания, крошечный орган внутри вдруг умолк, а на пороге появился добродушный пастор, отец Лавуэлл. За его спиной члены общины, сидевшие на освещенных солнцем скамьях, обернулись и посмотрели на женщин. Мадлен увидела многих знакомых. Вид у них был недружелюбный. «Миссис Мэйн». Розовые щеки священника блестели от пота, очки запотели. «Мне очень прискорбно говорить это». Он понизил голос. «Но меня просили напомнить вам, что... цветным не разрешено здесь молиться». «Цветным?» Повторила Мадлен, задохнувшись, как будто он ее ударил. «Да, верно. В нашей церкви нет хоров, где вы могли бы стоять. А занимать семейную скамью я больше не могу вам позволить». Мадлен посмотрела за его спину. Вторая в левом ряду скамья была пуста. «Вы это серьезно, отец?» спросила она, едва сдерживая гнев. «Да, вполне. Мне хотелось бы, чтобы все было иначе, но...» «Тогда вы просто злой, жестокий человек, и у вас нет права называть себя христианином!» Он придвинулся ближе к ней и, тяжело дыша, произнес. «У меня есть христианское сострадание к людям моей расы, а к полукровкам, которые сеют волнение, замышляют поджоги, проповедуют ненависть и молятся дьявольским доктринам черных республиканцев, у меня ее нет и быть не может!» Пруден казалась ошеломленной и рассерженной. Мадлен все же сумела справиться с собой и ослепительно улыбнулась пастору. «Да поразит вас Господь на этом самом месте, отец! Прежде чем я уйду отсюда, чтобы спрятаться, точно какая-нибудь прокаженная, я скажу вам вот что. Гореть вам в аду!» «В аду?» Он отшатнулся от нее, мягкая белая рука схватилась за ручку двери. «Сомневаюсь». «Будьте уверены, вы только что приберегли там местечко для себя». Из церкви донесся сердитый ропот прихожан. Дверь захлопнулась. «Идемте», – коротко бросила Мадлен, резко развернулась и пошла обратно к фургону. Растерянная Пруденс поспешила за ней. «Что все это значит? Почему он назвал вас цветной?» «Нужно было сразу вам рассказать, как только вы приехали», – вздохнула Мадлен. «Ладно, все узнаете по дороге домой. Если захотите, можете уехать. А насчет всего остального, о чем говорил отец Лавуэлл, боюсь, это означает объявление войны, плантации, школе и лично мне». Пруденс обо всем узнала. И остается. Я молю Бога, чтобы она не пожалела об этом или чтобы из-за меня ей не причинили вреда.